Глава 28. Лето. Лето после. Я пряталась среди бонсаев на задней веранде и глядела в небо. Солнечные дни, пасмурные, неважно. Иногда я пыталась нарисовать плавный изгиб ствола или переплетение ветвей, но мой карандаш всегда казался слишком тупым, бумага слишком тонкой, а терпения не хватало. Скетчбуки пылились. Я подрабатывала в питомнике и учила начинающих садовников пользоваться наборами для выращивания бонсаев. Мама раз в день спрашивала, есть ли новости о стипендии. Раз в день я отвечала «нет». В конце концов, мне придется сказать, что мою заявку отклонили. Что произошло на самом деле, я никогда не расскажу. Картина лежала накрытая простынёй в моем шкафчике в кабинете рисования. Расследование инцидента ни к чему не привело, что неудивительно. Если настучишь на человека типа Джейка, в итоге становишься, как и я, навечно затравленным и осмеянным. Если найдешь то, что приносит облегчение, это у тебя тоже отберут. Взять в руки карандаш и не почувствовать на плечах неподъемный груз я больше не могла. «Ты что-нибудь сегодня ела?» — спросил меня Джеффри, когда мы гуляли по его району. Если мы тусовались там, когда Джейк был дома, то всегда рядом с домом, а не внутри. «Не знаю», — ответила я рассеянно, потирая рукой живот. «Кажется, на завтрак съела батончик с гранолой. Или, может, это было вчера?» «Ты точно достаточно ешь?» «Но не померла же еще?» Он бросил на меня многозначительный взгляд. «Значит, по таким правилам играем?» И сунул руки в карманы шорт карго. На нем был типичный летний наряд в Джеффри стиле. Шорты, сандали, футболка с логотипом какого-то тропического пляжного бара, о котором я никогда не слышала. Насколько я знала, он никогда не бывал ни в одном пляжном баре. Но вот мама его точно бывала. Каждую свободную минуту она травила байки о своих диких весенних каникулах в колледже. Было слишком жарко для длинных рукавов и брюк, поэтому я снова достала платье. Я чувствовала себя нормально в платье только рядом с Джеффри. Я знала, что он не скажет, как это странно, что я в платье. В этом конкретном платье я впервые пришла к нему в гости много лет назад. Но сейчас оно было мне велико. Я затянула его потуже и поняла, что у меня торчат кости. «Господи, кот!» — сказал Джеффри, остановившись, как только увидел меня. «Сейчас же идем тебе за едой. Куда ты хочешь? В Макдональдс? В Айхоп? Куда-нибудь, где я калорий побольше?» «Да в порядке я», — ответила я. «Правда, не голодная. Когда у тебя в последний раз был полноценный прием пищи?» Я задумалась. Мама за ужином всегда наполняла мою тарелку до краев, но никогда не замечала, что я только откусываю по кусочку. Папа тоже был не особым любителем поесть. «Не знаю», — проговорила я. Джеффри потащил меня обратно к моему дому, усадил за руль и направил в Айхоп, где мы взяли на двоих самый большой комбо-завтрак, что был в меню. Джеффри запустил в меня оберткой от трубочки и вылил весь сироп на мою сторону тарелки. Я сказала ему, что за каждый кусок, который он съест, я тоже съем один. Я никогда не видела, чтобы он столько ел, и в итоге мой желудок грозил лопнуть. Когда мы ехали обратно к нему домой, он сказал: «Пообещай, что сегодня ты поужинаешь, а завтра утром позавтракаешь». «Если желудок не взорвется», — ответила я. «Кот, серьезно?» «Обещаю». «Спасибо». Он провел руками по волосам и уперся лбом в окно. Я нащупала его руку и сжала. «Остался всего год», — сказал он. «Потом Джейк уедет в колледж через всю страну, и мы обо всем этом забудем». «Да», — сказала я. «Вот будет здорово». «Снимите его с меня!» Руки Хроноса бьются о Лазара, цепляясь за огромный воротник смокинга и ероша волосы, но Лазара никак не снять. У Хроноса подгибаются ноги. Он спотыкается о постамент, испачканный моей кровью, и падает на ножи. Руки Лазара все еще в глазницах Хроноса, Лицо Хроносу заливает кровь, пачкая красивые белые зубы. «Сейчас же снимите с меня эту тварь! Сдавайся, тупая ты дрянь! Отдавай тело!» Голос Хроноса ломается. «Иди в жопу!» — отвечает он обычным голосом. Хронос и Лазар, шатаясь, ковыляют по комнате. Часы переглядываются, держа оружие наготове. Лапша и Форте рычат и скулят. Я тяну Джеффри к тому, что осталось от двери. «Нужно уходить!» «Ты настолько тупой, что сам ко мне подошел!» — орёт Лазар. «Ты не заслужил этого тела!» «Оно мое!» Хроносово тело каменеет. Постепенно, сначала плечи, потом руки и до ног, расслабляется. За голову и шею все еще цепляется Лазар. Повернувшись к нам спиной, Хронос переламывается в талии, словно тряпичная кукла. Его руки шарят по полу, находят рукоятку большого ножа. Затем он молниеносно подскакивает, разворачивается и бросает нож в нас. Лезвие вонзается в грудь Форте, отбрасывая пса к стене, где тот и остается висеть пришпиленный. Лапша чудовищно лает и бросается на Хроноса. Тот ждет, пока пес приблизится, а затем хватает его за шею, пальцы раздирают лапшу, и из шва вырывается пушистая набивка. Лапша обмякает. Хронос подбирает с земли еще один огромный нож, кухонный, и поворачивается к часам. Те бросаются на него, подняв оружие, несколько быстрых аккуратных ударов, и двое лишаются ног. Чик! Голова третьего отделяется от плеч. «Больше не могу, больше не могу, больше не могу!» — думаю я. А бедняге Тоду, который в последнюю секунду пытается отступить, кухонный нож втыкают в грудь и поворачивают, как ключ в замке. «Беги!» — я толкаю Джеффри к темному тоннелю. «Я не брошу тебя здесь!» — говорит Джеффри. Он не отпускает мою руку и приходится разжимать его пальцы. «Предупреди остальных!» — говорю я. «Пожалуйста, Джеффри, я задержу его хоть ненадолго. Беги, надо предупредить остальных. У него же есть тело. Зачем ему теперь нас убивать?» «Да, кот, зачем мне убивать?» Голос Лазара чистый и высокий вырывается изо рта Хроноса. «Я ж просто подружиться хочу, честно». «Давай, Джеффри!» Я снова его толкаю, и он сдается. Разворачивается и двигается к лестнице, опираясь на руки и ноги, будто краб. Я оборачиваюсь. Лазар в нескольких футах от меня терпеливо ждет. Рейбены все еще на лице Хроноса, разбитые и погнутые. Лазар удерживает их на месте. Я впервые замечаю, что на его кукольных ручках вовсе не белые перчатки. Пальцы просто обмотаны бинтами. Он поднимает нож и указывает на лестницу. «Давай в другую игру сыграем», — спрашивает Лазар. «Спорим, я убью Джеффри до того, как он расскажет, что произошло». Я выдергиваю нож из пола. Я сильная, я быстрая. И сейчас мне нужно действовать, чтобы он никогда не причинил Джеффри вреда. «Пошел ты в жопу», — говорю я. Он резко бьет ножом. Я блокирую своим. Он отпрыгивает, потом снова шагает вперед. Бьет сбоку, снова блокирую. В его руках гигантский кухонный нож двигается быстрее и плавнее, чем полагается гигантскому кухонному ножу. Но стоит попытаться, и у меня получается орудовать своим с такой же легкостью. Свет в комнате тускнеет, тела вдоль стен исчезают, мы размахиваем ножами с такой скоростью, что в темноте они превращаются в кляксы, не подчиняются законам физики. Звон стали, а сталь разносится эхом. Я атакую, цепляясь ему в ноги. Хронос слишком проворен. Лазар теперь управляет немедлительным, неповоротливым Марком. Руки уже болят. Они все в крови. У меня нет пальца, а ладонь рассечена. Только когда я вспоминаю об этом, рукоятка ножа выскальзывает, и следующий удар выбивает его у меня из рук. Хронос поворачивает нож и плашмя бьет им мне по голове. Комната расплывается, я врезаюсь в стену и скатываюсь вниз по темной груди тел. «Живи пока», — говорит Хронос. «Хочу, чтобы ты увидела мою победу». Он бежит к лестнице. Голова кружится, но я заставляю себя подняться и рвануть за ним.